Глава 30. Брайс Гарриман начал подниматься по ступенькам главного входа в здание «Нью-Йорк-Пост», потом остановился. За последние годы он тысячи раз поднимался по этим ступеням. Но сегодня утром все было как-то иначе. Сегодня утром, в день подарков, его вызвали в кабинет редактора Пола Питовски на незапланированный разговор. Это было необычно. Питовский не любил разговоры. Он предпочитал стоять посреди отдела новостей и выкрикивать команды с пулеметной скоростью, раздавая сотрудникам газеты поручения, задания и указания, словно разбрасывая конфетти. Из своего опыта Гарриман знал, что Питовский вызывает к себе в кабинет всего по двум причинам – либо устроить разнос, либо уволить. Он преодолел последние ступеньки и вошел через вращающиеся двери в холл. Не в первый раз после вчерашнего дня его посещали сомнения в связи с этой статьей и гипотезой ее породившей. Нет, естественно, статья была проверена и одобрена перед публикацией, как и ее продолжение, но по испорченному телефону до него дошло, что публикация вызвала сильную реакцию. Но какого рода реакцию? Произвела не тот эффект, какой ожидался? Вызвала ответный удар? Гарриман шагнул в кабину лифта, мучительно сглотнул слюну и нажал кнопку 9-го этажа. Он вошел в отдел городских новостей. Там стояла необычная тишина. Для Гарримана тишина имела зловещий скрытый смысл. Она словно наблюдала, слушала, будто сами стены ожидали какого-то происшествия. Господи Боже, неужели он и вправду жутко накосячил? Его версия казалась такой убедительной. Но он ведь и прежде иногда ошибался. Если его попросят из пост, ему придется уехать из Нью-Йорка, чтобы найти работу в журналистике. А поскольку газеты повсюду теряют тиражи и сокращают расходы, найти другую работу, даже с его репутацией, будет ох, как нелегко. Хорошо, если возьмут куда-нибудь освещать собачьи гонки в Дубьюке. Кабинет Питовски находился в заднем конце огромного помещения новостного отдела. Дверь была закрыта. Жалюзи на окне опущены. Еще один плохой знак. Гарриман петлял между столами, обходил людей, делавших вид, что они ужасно заняты, но все равно не мог отделаться от ощущения, что стоит ему пройти, как все принимаются сверлить глазами его спину. Он посмотрел на часы. 10. Назначенное время. Он подошел к двери и неуверенно постучал. «Да!» — раздался хрипловатый голос Питовски. «Это Брайс!» — сказал Гарриман, изо всех сил стараясь не пустить петуха. «Ходите!» Гарриман повернул ручку, толкнул дверь, шагнул внутрь и остановился. Он даже не сразу понял, что видит перед собой. В маленьком кабинете оказалось полно народу. Там был не только Питовски, но и его босс, заместитель главного редактора, потом ее босс, главный редактор, и даже сам Уиллис Бивертон, старый раздражительный издатель. Увидев Гарримана, все они разразились аплодисментами. Словно во сне он слушал эту овацию, чувствовал, как ему пожимают руки, похлопывают по спине. «Блестящая работа, сынок!» — сказал издатель Бивертон, обдав его сигарным выхлопом. «Просто блестяще! Вы в одиночку удвоили наш розничный тираж!» — подхватил Питовский, и его привычный хмурый взгляд сменила скупая улыбка. «Это лучший рождественский номер, какой у нас был почти за 20 лет!» Несмотря на ранний час, кто-то открыл бутылку шампанского, последовали тосты, рукоплескания и панегирики. Короткую речь произнес Бивертон, потом они выстроились в очередь, и каждый, подходя к Гарриману, поздравлял его и уступал место следующему. Через минуту кабинет опустел. Остались только Гарриман и Питовский. «Брайс, вы вытащили большую рыбу», — сказал Питовский. Он зашел за свой стол и налил себе остатки шампанского в пластиковый стакан. «Репортеры, случается, всю жизнь ищут что-нибудь такое». Он допил шампанское и бросил стаканчик в корзину. «Долбите и дальше эту историю с головорезом! Вы меня слышите? Долбите до конца!» «Я так и собирался сделать!» «Но у меня есть к вам предложение!» «Да», — сказал Гарриман, внезапно насторожившись. «Это ваша установка, 1% против 99. Она по-настоящему задела за живое. Продолжайте развивать эту идею. Сосредоточьтесь на 1% хищников, на том, что они делают с городом. Парни вроде Озмиана в своих стеклянных башнях считают себя выше всех остальных. Станет ли город игровой площадкой для сверхбогатых, тогда как остальным едва удается заработать на жизнь внизу, в темноте? Вы поняли мою мысль?» «Конечно». «А та фраза, которую вы использовали в последнем абзаце? Город вечной ночи. Просто здорово, чертовски хорошо. Сделайте из этих слов что-нибудь вроде мантры. Вставляйте их в каждую следующую статью». «Непременно». «Да, кстати, с сегодняшнего дня я повышаю вам жалование на $100 в месяц». Он перегнулся через стол и прощальным хлопком по спине выпроводил Гарримана из кабинета. Гарриман вышел в просторное помещение редакции. Его плечи гудели от крепкого удара Питовски. Он оглядел море лиц, взирающих на него, в особенности отметил кислые мины своих молодых конкурентов и начал ощущать что-то вроде внутреннего сияния, переполненный чувством, которого он не испытывал никогда прежде. Это было полное, всепоглощающее торжество.